Вот послы ордена с утра до ночи только и делают, что челом бьют княгине, стараются угадать всякое ее желание. Ягенка очень любит дядю Мацка и, наверное, вступится за него, — сказал Збышка. Мы и так с рыцарем Делоршем собрались отправиться в замок. Затем я сюда и приехал. Нам надо только завить волосы и переодеться. Через минуту он прибавил. Хотел я в горе волосы себе обрезать, да позабыл. Оно и лучше, — заметил чех. И вышел, чтобы позвать слуг. Когда чех вернулся с ними, оба молодых рыцаря стали нарожаться, чтобы отправиться в замок на пир. А он продолжал рассказывать о том, что делается при королевском и княжеском дворах. «Крестоносцы, — рассказывал он, — все строят козни против князя Витовта. Они в самом деле только его и боятся. Ох, и подкапываются же, ох, и подкапываются. Восстановили уже против него здешних князей и княгиню. Князь Януш по их проискам и то косится уже на Витовта за визну. Так князь Януш и княгиня Анна тоже здесь? — спросил Збышка. Да, знакомых здесь пропасть найдется, ведь я не первый раз в Плоцке. «Как же», — ответил оруженосец, — «оба они здесь. У них много дел с крестоносцами. Они в присутствии короля хотят предъявить свои жалобы магистру». «А как король? На чьей он стороне?» «Король не любит крестоносцев и, говорят, давно грозит им войной. Что ж, до князя Витовта, то король его больше любит, чем родного брата Скиргайла, буяна и пьяницу. Потому-то рыцари толкуют, будто король не пойдет против Витовта и не даст крестоносцам обещания не помогать ему. Так оно и есть. Уж очень здешняя княгиня Александра увивается в последние дни около короля. И что-то она очень приуныла. Зови Шачарный. Здесь? Его нет. Но и на тех, кто уже приехал, любо-дорого поглядеть. Вскоре пышно одетые рыцари направились в замок. Пир в этот вечер должен был состояться не у князя, а у городского старосты Анджея. Стояла чудесная, необыкновенно теплая ночь, и староста, опасаясь, чтобы гостям в покоях не было душно, велел поставить столы во дворе. Пылающие смоляные бочки освещали их ярким желтым пламенем, но еще ярче освещала их луна. Коронованные гости еще не прибыли. Но во дворе было полным-полно местных рыцарей, духовенства, королевских и княжеских придворных. Збышка знал многих из них, особенно придворных князя Януша. А из старых краковских знакомых он увидел Кшона, Лиса из Торговиска, Марцина из Врацимовиц, Домарта, Сташка из Харбимовиц и, наконец, Повалу из Тачева. Однако ни к одному из краковских рыцарей Збышка не мог подступиться. Местные мазовецкие рыцари окружили каждого из них тесной толпой, расспрашивали про Краков, про двор, про потехи и боевые подвиги. Но тут Збышка заметил Повала из Тачева и, растолкав Мазуров, подошел к нему. «Я узнал тебя, юноша», — сказал он, пожимая ему руку. «Как живешь можешь и как ты сюда попал?» «Боже мой, ты, я вижу, уже носишь рыцарский пояс и шпоры. Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, доблестно служишь Георгию Победоносцу». «Да пошлет вам Бог счастье, благородный рыцарь», — ответил Збышка. «Если бы я свалил с коня самого славного немца, и то не обрадовался бы так, как сейчас, увидев вас в добром здравии. Я тоже рад». «А где твой отец?» «Не отец, а дядя. Он в неволе у крестоносцев. И я еду к ним с выкупом за него. А где та девочка, которая накрыла тебя покрывалом?» Збышка ничего не ответил, только поднял к небу глаза, полные слез. Пан Истачева увлек молодого рыцаря в угол двора. Там они сели рядышком, и Збышка стал рассказывать Повале о горькой участи Юранда, о похищении Дануси, о том, как искал он ее, как она умерла после того, как он отбил ее у немцев. Повала внимательно слушал, и на лице его отражалось то изумление, то гнев, то негодование —